Интересное дельце получается. Тело живо, а душу забрали? Я о таком раньше не слышал. Точнее, слышал, но мало. Бал отложил лежащую на коленях книгу, которую читал до прихода гостя. Поднялся с дивана и подбросил в камин дров. Затухший было, огонь радостно затрещал и фыркнул снопом искр. Тепло. Хорошо. Лигнастерос любил огонь. Такое возможно, если сделка заключена с условием, что человек проживет еще какое-то время, но очень определенное, оговоренное заранее. Так и есть. Ей дали год, из которого на данный момент осталось примерно 150 дней, плюс-минус. Ей? О ком идет речь, Дрейк? О Тайре, девушке, которую Стив привел с собой из коридора. Вот же блин. Черноволосый мужчина стряхнул с ладони налипшие опилки и кусочки коры. Убедился, что в ближайшие полчаса камин не потухнет, и сел на диван. А той самой даме, которая помогла найти ему вход в мистерию? Точно. Тогда надо бы помочь. Надо бы. Вот только все не так просто. Почему? Если кто-то и знал порядки и обычаи существ Нижнего мира, то это был он, полудемон. И потому первым же выдавшимся субботним вечером начальник направился именно сюда, на Криттон-авеню, в трехэтажный, стоящий последним на улице особняк. Ее душа уже в аду? В том-то и дело. Лигнастерос задумчиво тер подбородок. Гостиная медленно прогревалась, наполнялась теплом, становилась жаркой. Душа не может быть доставлена в ад, покуда живо физическое тело. Между ними так или иначе сохраняется связь. И это означает, что душа девчонки Паха находится в хранилище у одного из темных богов. Того, кому служил призванный Муар. А Муару, должно быть, прилетело по шапке за незаконченную миссию. В каком смысле? Он должен был умертвить ее, но кто-то помешал, так? Да, так я понял. И это наш шанс. Объясни, не пойму. Лигнастерос протяжно вздохнул, задумался. Он уважал Дрейка, более того, любил его как родного отца, которого видел всего несколько раз в жизни и которого после не захотел знать. Но в вопросах поведения существ Нижнего мира, объяснении их поступков и мотивации, Дрейк оставался профаном. Да и до них ли, когда в мире уровней налажена такая мощная защита от проникновения? Как бы тебе объяснить по-простому? Я не могу так просто пойти в Нижний мир и заявить, что хочу чью-то душу назад. Мол, отдайте. Во-первых, ни один демон по своей воле не придет просить за человеческую душу, скорее наоборот. Это ведь трофей, награда, злобное удовольствие от того, что еще один светильник погашен. И за это любого демона ждет награда. Бонус, назови как хочешь, смысл не изменится. Но просить не запрещено. Теоретически нет. Но есть еще во-вторых. И оно заключается в том, что Тайра, отдавая душу, попросила что-то взамен. И это что-то было ей выдано. То есть часть сделки, за которую отвечал Муар, выполнена. А если так, значит, с чего бы им даже думать о том, чтобы вернуть душу? Нет, они дождутся, пока истечет объявленный срок. Умертвят оболочку, и тогда уже полноценно поместят остатки энергетической субстанции в ад. Это же топливо. И вот оттуда, из ада, ее будет достать совсем проблемно. Да и ни к чему уже. Почему? Потому что... Долго объяснять и сложно. Та душа уже не будет прежней, и она Тайре не понравится. Значит, надо действовать сейчас, пока не истек срок. А в каком случае разговор с божеством Нижнего мира будет иметь смысл? Дрейк щурил серо-голубые глаза. Баал черный. Оба напряженно размышляли. Только в одном случае. если за нее кто-то вступится. Кто? Могу этим кем-то быть я или Стив? Нет, нужен не человек, кто-то сверху. Ни твои слова, ни слова Стива, ни даже самой Тайры не будут иметь для нижних никакого значения. Они выслушают подобную просьбу лишь в том случае, если за нее вступится кто-то другой, более мощный. Не понимаю тебя. Кто-то, ушедший наверх. Но кто это может быть? Я не знаю. Баал развел руками и случайно задел лежащую на подлокотнике книгу. Та с шелестом упала вниз. Он потянулся, аккуратно сложил листы, проверил их на наличие помятостей и вновь отложил книгу в сторону. На этот раз подальше, чтобы не задеть. Мы можем только провести ритуал призыва и проверить. Это что еще за ритуал? Ритуал, в котором я задам вопрос. Готов ли кто-то выступить в защиту Тайры? Задам очень громко, так, чтобы услышали старшие. Я не любитель орать в верхний мир. Сам понимаешь, не мое это место даже близко. Но раз уж ты пришел с такой просьбой, и если наш мир устоял благодаря ей, то так и быть. В этот раз я уступлю. Я буду признателен, кивнул начальник. Тебе понадобится сама девушка? Конечно. Через нее я налажу тоннель. Хорошо. Как насчет того, чтобы попробовать прямо завтра, чтобы не тянуть? Ригнастырос легко качнул плечами. Я готов. Веди. Селенки есть, за засранцем Аароном больше не нужно приглядывать. Так что, можно сказать, я почти скучаю по вечерам. Сам видишь. А бандюки после сна почему-то притихли. Лишают нас веселья и честного заработка. Засранцы. Дрейк криво улыбнулся. «Вылезут еще на свет, вот увидишь». «Дожду, не дождусь». «Тогда завтра, в 10». «Договорились». Когда за Дрейком закрылась дверь, Баал потянулся к книге и, продолжая тонуть в мыслях насчет завтрашнего призыва, открыл заложенную салфеткой страницу. Попытался вспомнить, о чем читал до прихода визитера, но так и не смог. А потому спустя минуту бросил тщетные попытки, закинул ноги на пуф и в задумчивости уставился на пляшущий в камине огонь. «Тело есть, а души нет», — хмыкнул. Даже подивился собственной заинтересованности. Загадка. А загадки он по-своему любил. Этим вечером он намеренно не упомянул о том, что условий для возвращения человеческой души из Нижнего мира много, намного больше, чем он позволил Дрейку думать. Например, грешен ли человек? Если да, то насколько? Запятнал ли свой путь недостойными словами, мыслями, поступками? Будет суд там внизу. Даже если кто-то вступится, сложного разбирательства не избежать. А там примут во внимание лишь один единственный факт. Выполнил ли Муар свою часть сделки? О чем просила Тайра? О смерти? Но она не умерла. Ей не позволили. И значит, на Муар и его хозяина можно надавить. Но только с чьей-то помощью. И желательно с помощью того, кто помешал умерщвлению. Вот только явится ли он на призыв? Вспомнит ли про подопечную, в чью судьбу вмешался? И если явится, то кем окажется? Загадки, загадки, еще раз загадки. Осталось дождаться утра. Сейчас мы поедем к моему начальнику. Правителю? Да. Зачем? Поговорить. Он что-то сказал? Сказал что-то конкретное? «Зачем мы едем? Чего ожидать?» Тайра редко откровенно выказывала страх. Но этим утром, с того самого момента, как Стив упомянул о встрече с Дрейком, бледность не сходила с ее лица. А ладони тряслись так сильно, что она никак не могла ни допить кофе, ни доесть тост с сыром. Он сказал, что хочет поговорить. «И все? Стив, там было что-то еще? Я знаю, скажи мне, пожалуйста!» Под непрекращающимся давлением Лагерфельд поделился той информацией, которую поначалу хотел скрыть. Но как скрыть правду от той, которая, если и не читает мысли напрямую, то недоговорки чувствует кожей? «Хорошо», — вздохнул доктор и отклонился ровно настолько, чтобы пробивающийся сквозь листву и отражающийся от поверхности ложки солнечный зайчик не плясал по его глазам. Он сказал, что с помощью одного человека хочет провести некий ритуал, который поможет выяснить, сумеем ли мы тебе помочь. «Какого еще человека?» «Ты все узнаешь на месте». «Но...» «Тайра, мы едем. Это важно, и мы сделаем это». «Я просто боюсь». «Я знаю». Стив поднялся со стула, подошел к темноволосой девушке и опустился перед ней на колени. «Я буду рядом, слышишь? Все будет хорошо». Верил ли он в это сам? Старался. Но ведь не скажешь ей, что всего предстоящего, самого ритуала и его исхода, он опасался не меньше самой Тайры. «У нас 5 минут до выхода. Успеешь?» Судорожный выдох, сжавшиеся на его ладони прохладные пальцы, нервный и неохотный, будто у куклы с негнущейся шеей кивок. «Да, я успею». «Хорошо», — произнес он мягко. «Допивай кофе и доедай тост, если сможешь». Аудиомашин «Breath and Life». Казалось, за окном неслась не улица, а ее собственная, ускоренная во много раз жизнь. Не дома, автобусные остановки, балконы, лепные карнизы и поредевшие, обнажившие ветви с желтыми фонариками, листьями деревья чужого мира, а родительский дом, пансион, смерть Раджа, Ким, коридор. Чем все закончится? Тем же, чем и начиналось, неизвестностью? Или же наоборот, полной и безвозвратной определенностью? Спокойные руки Стива на руле и ее неспокойный, грохочущий в ушах пульс, скрадывающее расстояние до точки Х колеса и ее нежелание приближаться к ней. Она бы лучше заснула, забилась в кокон, зарылась в невидимое теплое покрывало и лежала бы так часами, днями, годами, чтобы однажды выбраться наружу, и все закончилось. Но нет, так не выйдет. Человек не всегда выбирает, чему случится в его собственной жизни, а чему в чужой. И почему она не видит будущего? Почему так и не научилась видеть его? Лентяйка, бесполезная идиотка, нерадивая сутра, не сумевшая побороть робость и приложить достаточно усилий. Пальцы мяли ткань длинной юбки, а солнце светило так ярко, что слезились глаза. Оно, солнце, праздновало начало нового дня. А она, Тайра, боялась думать о предстоящей минуте. Что, если сегодня, именно сегодня, она узнает, что все те дни, которые она вычеркивает в календаре, и есть последние? Совсем-совсем последние. Сможет ли она вообще приблизиться к календарю? А продолжать радоваться оставшемуся времени сможет? Ведь надежда так нужна и больному, и хромому, и умирающему. С надеждой кажется, что шансы еще есть, даже когда их нет. Но ведь пусть лучше кажется, пусть лучше верится в хорошее, чем не верится ни во что. Нет, она будет продолжать верить, даже если новости окажутся прискорбными. Будет верить вопреки себе, судьбе, миру, вопреки всему существующему. И она найдет способ радоваться, даже если эти дни будут самыми последними. Тай. — раздался тихий голос слева. — Угу. — Если ты не перестанешь нервничать, машина расплавится. — Все. Она судорожно сглотнула и уставилась в окно. — Я больше не нервничаю. — Демон! Стив, это демон! Сдавленно пискнула Тайра и тут же спряталась за широкую спину своего провожатого. «А-а-а! Проклятая!» Сидящий в кресле Баал радостно осклабился в ответ. «Так, успокоились. жестко скомандовал Дрейк, чем обрубил поток неудачных утренних приветствий. «Тайра, это не демон, а полудемон». «Баал, она не проклятая, а просто девушка без души». Все расселись, успокоились и задышали ровнее. Это был кабинет с четырьмя стульями и одним в половину стены окном. Правитель расположился спиной к окну, длинноволосый брюнет рядом, Стивен у двери, а Тайра справа от Стива. Она хотела, но никак не могла перестать видеть колышущиеся за спиной того, кого назвали Баалом, черные полупрозрачные крылья, его клубящиеся тьмой тело и светящиеся красным недобрые глаза. Что делает демон подле правителя? Неужели состоит у того на службе? Создатель, помоги ей! Ей бы перестать бояться, успокоиться, взять себя в руки. А вместо этого она, кажется, с каждой секунды паникует все сильнее. «Тайра, посмотри на меня!» — раздался ровный и сильный голос Дрейка. Фраза команды. Тайра подчинилась. «Этот человек здесь для того, чтобы попытаться тебе помочь». «Как?» — раздался в ответ тихий сдавленный писк. «Помнишь, какой ответ дала тебе огненная книга?» Тонкие пальцы на мгновение перестали мять и без того похожую на жеванную бумагу юбку. «Да!» — пропущенный удар сердца, выступивший на висках пот. «Демон забрал, демон отдаст!» Она чувствовала, как Стив маялся жаждой накрыть ее ладонь своей, но при начальнике не смел. Она бросила на возлюбленного короткий благодарный взгляд. «Не видишь никакого сходства?» «Сходство с чем?» «С ответом из мистерии. Мы здесь, и среди нас есть демон, готовый выступить в защиту». «Но демоны никогда не выступают в защиту», — попыталась возразить Тайра, но под тяжелым взглядом Дрейка осеклась. «Обычно — да», — холодно подтвердил тот. «Но это наш демон. А также напомню еще раз, что Баал не полностью демон. Наполовину он все-таки человек. И потому готов попытаться тебе помочь». «Помочь?» В этот момент она впервые взглянула на огромного, крепкого, черноволосого мужчину напротив не внутренним зрением, но обычным, внешним. И попыталась воспринять его не как стороннего незнакомца, но как потенциального друга. Вышло плохо. Ее продолжали сверлить равнодушные, черные, как осколки оникса, глаза. «Друг? Друг-демон? Такое невозможно». Но в голове билось одно единственное слово. «Помочь, помочь, помочь. Он желает ей помочь. Он может ей помочь?» «Демон забрал, демон отдаст». Ей понадобилось почти полминуты, чтобы унять спровоцированную волнением тошноту, отогнать страх и перезапустить мыслительный процесс. «Помочь. Он хочет помочь». «Как именно ваш?» На этот раз она не решилась произнести оскорбившее брюнета слово вслух. «Подчиненный может мне помочь?» Начальник бросил короткий взгляд на соседа. «Объяснишь ей?» Тот кивнул, потер друг от друга подушечки больших пальцев и взглянул на нее из-под лобья. «Ритуал призыва», — произнес он низким голосом. «Слышала о нем?» Тайра мелко затряслась. «Нет, не слышала. Что это такое?» Брюнет вздохнул. Он не желал объяснять ей процесс в деталях. Она читала его нежелание не по глазам даже, по заребившему бордовому астральному телу. «Можно опустить подробности. Я пойму по нескольким словам». «Хорошо. Если говорить вкратце, то я выстрою с помощью тебя канал в Верхний мир и дам зов. Запрос о том, желает ли кто-то ввиду того, что я собираюсь идти в Нижний мир за твоей душой, присоединиться и помочь мне. Грубо говоря, вступиться за тебя. Если кто-то отзовется, хорошо. Если нет, плохо». «Но зачем кому-то отзываться?» Ее руки снова начали дрожать. Тайра никак не могла припомнить, был ли в ее жизни хоть один день, когда она нервничала так много. Может, когда умер Ким? Нет, тогда она скорбела, а не нервничала. «Не знаю», — легко качнул плечами длинноволосый, — «но проверить надо, иначе идти вниз не имеет смысла, сама понимаешь. Просто так ни один темный бог душу не отдаст». Никогда, даже в самых смелых мечтах, она не представляла, что однажды кто-то решится идти за ее Тайры душой в Нижний мир. И теперь, когда осознала, что сидящий напротив человек готов сделать именно это, нехотя прониклась к нему, если не симпатией, то уважением. «А что потребуется от меня?» Баал усмехнулся, и ее позвоночник почему-то вновь обняла тонкими пальцами морозная ветка. «Молись». «Молись?» «Да, чтобы кто-то пришел». Вокруг него кружилось белесое мощное поле, вверх от которого тянулся бесконечно высокий столб, канал, многократно усиленный при помощи дрейковой комнаты энергоколлектора, в которой проходило действие. На самом верху канал рассыпался на мелкую, охватывающую огромное необъятное для глаз пространство тонкого мира. Сеть. Дрожащие антенны, которые служили одновременно и приемниками, и передатчиками. И именно в самый центр канала Баал, тщательно подбирая каждое слово и выражение, ошибиться в подобном процессе смерти подобно. Призовешь не того, поплатишься сам. Закатив глаза, что-то шептал. Для тех, кто находился снаружи, казалось, что он просто стоит в центре некого круга. Отдыхает, закрыв глаза, читает в пьяном угаре стихи или же просто бормочет что-то невнятное. Но сам Ригнасцирос видел другое. Как мощный поток уносит каждое его слово наверх, как рассеивает его среди времени и пространства, как множит на фракталы, заставляя рождаться и звучать все дальше и дальше, как доставляет похожую на молитву просьбу в самые далекие, почти недосягаемые для человеческой энергии уголки Вселенной. «Если кто-то желает заступиться за прибывшую из Архана девушку по имени Тайра, желает высказать свое веское слово, посодействовать, поучаствовать и помочь в процессе возвращения ее души, если такое возможно и если будет на то воля Всевышнего». Последнее он добавил намеренно, жестко осознавая необходимость подобной оговорки, чтобы старшие не решили, что он своими решениями причислил себя к Богу, и не наказали его. «Прошу дать мне об этом знать. Да не потревожит моя просьба тех, кому она не относится. Да будет она услышана теми, кому имеет непосредственное отношение. В благодарности к трем незыблемым мирам, Всевышнему и помощи его, кланяюсь я. Аминь». Нет, в этот момент речь Баала не понял бы даже Дрейк, так как все произнесенное было заимствовано в далеких пространствах других миров, тех, где он бывал раньше. Но слова эти, на каком бы языке они ни звучали, сопровожденные и подпитанные внутренней энергией просящего, имели огромную силу. Он знал. И потому Ригнасцирос, завершив речь, принялся ждать и считать секунды. Если кто-то отзовется, то отзовется быстро, не станет тянуть. Секунды во вращающемся поле, где изменилось время, тянулись бесконечно долго. Залипали одна в другой, путались, расплывались и то и дело грозили исчезнуть вовсе. Одна, две, три, четыре. «По воле просящего явился я!» От послышавшегося слева голоса Баал вздрогнул и распахнул глаза. Не внешний, внутренний. Перед ним, чуть сбоку, но все еще в пределах намеченного круга, стоял опирающийся на палку старик. Лысый, седой, закутанный в коричневую, спадающую складками до пола ткань. «Кимайран есть имя мое. И я пришел, чтобы пройти бок о бок с тобой туда, где содержится душа Тайры, ученицы моей, и просить за нее». Старик поклонился. «Приветствую тебя, Ким!» Со сдержанным поклоном двойником отозвался Баал и удивленно замолчал. У Тайры был учитель, который ушел после смерти в Верхний мир. Жестко так говорить, но очень кстати он это сделал. Очень вовремя. Сущность, отмеченная знаком святого, хорошая команда для похода вниз. Значит, он уже не один. Значит, шанс уже есть. Готов я слово молвить там, где скажешь ты. Ты проводник. Веди все, сделаю, что от меня зависит. Спасибо, хотел ответить Ригнасцирос, но не успел. Сияние, даже отдаленно не схожее с тем, что окружало старца, во много раз ярче, вдруг ослепило их обоих. Хлынуло, подобно прибою из солнечных лучей. Влилось в разверзнутый канал и заставило круг звенеть от влившейся в него чудовищной и абсолютно не схожей с человеческой силой. От звона незнакомой энергии Баал вдруг резко просел в коленях, зажмурил веки и в дополнение прикрыл глаза рукой. Его тело, наверное, должно было сгореть, расплавиться, но от чего-то не плавилось, а чувствовало лишь покалывающее кожу тепло. Чужую благодать. «Ты звал? Не человек, не демон, но тот, кого зовут Баалом. И я пришел к тебе, чтоб праведность вершить там, где нужна она». Новый голос глушил и звучал тихо одновременно. С сущностями такого размаха Ригнасцирос не сталкивался ни разу, а потому едва не захлебнулся слюной, которая по непонятной причине начала в огромных количествах выделяться во рту. «Да кто же у них там обитает наверху? Кто?» Его открытые глаза сначала не позволили увидеть ничего, кроме света. Свет, свет, свет, как от сотни зажженных солнц, как от тысячи ламп, от миллиона свечей, везде один лишь свет. И только спустя несколько секунд Ригнасцирос узрел наконец-то, отчего едва не двинулся застывшим где-то на краю сознания разумом, отчего потерял дар речи и способность дышать. Крыло. Два крыла. С каждым мгновением свет рассеивался и позволял увидеть больше. Шесть крыльев. И меч. И тогда демон рухнул на колени. «Приветствую тебя, архангел!» «Архангел Измаил, да будем мы знакомы!» Одновременно с ним встал на колени Ким. «Баал, все ли в порядке? Ответь, если можешь, нужна ли помощь?» Почувствовав присутствие иных сущностей, Дрейк отогнал Тайру и Стива в дальний конец помещения, а сам осторожно приблизился к кругу, где Ригнасцирос стоял бледный и едва удерживался на ногах. Там, в центре воронки, даже его, представители комиссии, продувало инородными ветрами так, что тело ломило от жара, а в висках пульсировала боль. Нет, процесс нельзя прерывать, он знал, но волновался за изменившегося внешне демона, хоть и не решался дотрагиваться до его оболочки. «Я здесь, если что. Если нужна помощь...» Какое-то время Баал не отвечал, но вдруг его глаза распахнулись, а губы искривились в почти безумной улыбке и что-то прошептали. — Что? Ангел? Ты сказал ангел? Повтори. пришел ее учитель, — прохрипел Ригнасцирос. — И... — Ангел? — Архангел. — Кто это такие? Ты меня добьешь своими терминами. С ними есть шанс? — Есть ли шанс? Ригнасцирос продолжал улыбаться так странно, что у Дрейка от нервозности начало подергиваться веко. Это посланник Всевышнего, Дрейк. Тот, кто правит другими людскими защитниками, светлыми служителями Бога. Шанс. Ты спрашиваешь, есть ли шанс? Да теперь у нас нет шанса проиграть, Дрейк. А у тех, кто снизу, нет шансов выиграть. Совсем. Когда вы отправляетесь? Когда? Скоро? Сейчас. — прошептал демон, и черные глаза его снова прикрылись. — Ждите. — Понял, — тихо ответил Дрейк и поспешил выступить из круга. — Ждем. Все то время, пока черноволосый мужчина что-то наговаривал светящийся уходящий в небо столб, Тайра молилась. Не молилась даже, пыталась собрать остатки мыслей, сложить их хоть какое-то подобие просьбы. Пыталась отправить ее наверх, но безуспешно, слишком сильно волновалась. Она чувствовала сжимающие ее ладонь теплые пальцы Стива и иногда сжимала их в ответ. Но разум ее сосредоточился на другом. Вот просьба демона отзвучала. Вот наступило затишье. А вот кто-то пришел. Кого-то, кого она не видит, но чувствует. Кто-то знакомый. А после снова пауза. А следом такая вспышка света, будто с неба послали огненный фонарь. Да не просто фонарь, а крутящийся с невиданной внутри силой шар. Шар с крыльями? Не шар, чей-то силуэт. Но ей не разглядеть, так сильно слепит глаза. Второй пришедший был огромен, выше первого гостя, выше демона, выше их всех. И в руках его что-то было. А потом все исчезло. Нет, тело демона осталось стоять в центре круга, но его внутренняя составляющая скользнула под землю. Скрылась далеко внизу, и теперь их соединяла лишь тонкая связующая нить, якорь для возвращения. Ни демона, ни первого гостя, ни светящегося духа с чем-то в руках. Все ушли. Они ушли? — спросила она изменившимся голосом подошедшего к ним правителя. — Да, ушли. Теперь нам остается только ждать. — Но кто-то ведь пришел, да? Пришел ему на помощь. Мужчина в серебристой форме коротко кивнул. Он не любил подбадривать без причины, но знал, что Тайра видит все сама. А если не видит, то чувствует точно. — Пришел твой учитель, — тихо ответил он. И девчонка тут же прикрыла рот дрожащей ладонью. — А с ним кто-то еще? — Архангел, — сказал Баал. — Тебе это о чем-то говорит? Ответа Дрейк не получил, потому что в этот момент Тайра опустилась на колени, закрыла лицо руками и беззвучно зарыдала. Сколько она плакала? Наверное, проплакала все самое интересное — утешение Стива, поддерживающие слова правителя. Но главное, почти проплакала возвращение гостей. Все никак не могла поверить, что на зов отозвался Ким. Ее любимый Ким, ее учитель, наставник, почти что отец. И архангел. Она хотела бы не поверить Дрейку, но не имела на это права. Тот сияющий гигант, держащий в руке какой-то предмет, не мог оказаться никем иным. Слишком яркий от него шел свет. Слишком сильно слепила ее человеческие глаза его оболочка. Никто иной так не смог бы. Архангел. Отозвался архангел. Да ей вовек не отблагодарить. А когда чьи-то руки осторожно подняли ее с колен и помогли шагнуть вперед, они уже находились здесь. Видимые глазом, хоть и полупрозрачные, но осязаемые они. Все трое. Бал стоял слева, усталый, измотанный, но что-то в выражении его лица говорило о внутреннем довольстве собой. О победе. Победе, которую они только что одержали. Ким, при виде его, Тайра вновь едва не рухнула на колени, стоял справа. Хорошо одетый, лучше, чем при жизни. Все еще тщедушный, с длинным полированным в руках посохом. Такой же, как она помнила, лысый, но зрячий. Учитель. Подойди, дитя мое. Прозвучавший над всеми присутствующими голос заставил ее внутренние органы и черепную коробку завибрировать. Красивый голос, глубокий, звучный, спокойный. Такого не бывает у людей. Просто не бывает. И тогда она впервые посмотрела на него, стоящего в центре светящегося мужчину-гиганта, в белой до пола одежде, с длинными волосами, шестью крыльями за спиной и огромным, зажатым в ладони длинным сверкающим мечом. Архангел. Его глаза не имели цвета, они переливались, а губы при произнесении слов почти не шевелились, хотя зазвучавшие следом слова отчетливо услышали все находящиеся в комнате. «Волею Всевышнего и на призыв демона о помощи явился я сюда, дабы свершить правосудие. Тайра, рожденная на Архане в городе Руур, ступи ко мне ближе». Ее ноги не слушались, стали будто прозрачными и бесцветными, а сама она от волнения и вовсе невесомой. Но шаг вперед каким-то чудом Тайре совершить удалось. Только один. А после она опустилась на колени. «Архангел!» Она не спрашивала его имени, но почувствовала его. Измаил. Прочитала в воздухе так же ясно, как если бы то было выгравировано на длинном и прямом лезвии поверх витой золотой рукояти. Сложила ладони в жесте почтения и поклонилась, коснувшись лбом прохладного пола. «Благодарю за то, что вы отозвались. Поднимись, дитя Бога, и выслушай меня. Не для того явился я, чтобы на колени пала ты. Все это время, как и за любым другим, следили мы. Смотрели, не затмишь ли свет, не канешь ли во грех, не пропитаешься отчаянием, злобой. Давали шанс на выбор, но дороги не мешали». Глаза существа напротив мерцали, речь завораживала, а из-за переливающегося в лезвие меча света по полу пробегали блики. Архангел же продолжал говорить. «Любой ребенок Бога есмь, отче отражение, но искривление зеркала пройдя, не каждый сохранит добром и благом сотворенные стремления. Земное бытие простым путем не вводит, и каждый по умению и, соответственно, желанием своим его проходит. Когда просила ты о смерти, о царстве темном Бога не молила, и просьбу я твою не расценю как грех, а посему по воле всех, по воле собственной, а также воле нашего Отца, единого великого могучего Творца, тебя за слабости и за грехи прощаю. И как в награду, в дар за смелость, честность и терпение твою я душу снова в тело возвращаю. Цени мирского пребывания мгновенье, о чистоте сердечной не забудь, а также продолжай свой путь». Едва затихло эхо от слова «путь», как Тайра увидела пронзившее ее лезвие меча. Теперь оно торчало прямо из ее груди. Но боль все не приходила, наоборот. Ее тело наполнилось теплом, сиянием и кипучей, давно забытой энергией жизни. Из меча Архангела в него вливалась и перетекала принесенная из мира мертвых душа. Она всасывалась в любимую оболочку так же жадно, как впитывается в пустынную, потрескавшуюся землю вода. Радостно перетекала и разливалась по всем направлениям, распределялась, заполняла и соединяла с собой энергетические ткани, структуры, соединения, пропитывала их божественным светом, закреплялась. «Спасибо!» Тайра захлебывалась благодарностью и вновь обретенным внутренним светом. «Спасибо вам! Спасибо! Спасибо! Спасибо!» Ее ладони, ее волосы, глаза, внутренности — все стало живым, наполненным, настоящим. И как же она не чувствовала того, насколько пустой ходила раньше? Почему не чувствовала, как тепло, как здорово, как правильно жить цельной внутри, не разодранной на части, не разъединенной? «Вот и пора мне уходить. Но, верный слову своему, я на минуту оставляю здесь того, кто так отчаянно желал с тобою пообщаться. Ему позволил я прийти и повстречаться. Архангел, как мне отблагодарить?» Но тот лишь головой качнул и начал таять. Меч из груди ее исчез, и как только это произошло, на том месте, где только что находился Божий посланник, остался лишь золотистый сгусток света. Но спустя мгновение растаял и он. Тихий звон небесных колокольчиков, невидимые глазу мерцающие пылинки, ощущение застывшего во времени чуда. Едва сумев оторвать взгляд от собственных рук, которые, как ей казалось, все еще светились от влитой в тело энергии и жизни, Тайра на ватных ногах шагнула к опирающемуся на посох старику. «Учитель!» «Девочка моя!» Ким улыбался. Она еще никогда не видела, чтобы глаза его были столь ясными, а на морщинистом лице играла по неземному спокойная и ласковая улыбка. «Вот и увидел я этот момент. Дожил до него. Пусть так, но дожил». «Я думала, что уже никогда, понимаешь?» «Не увижу тебя». А теперь он стоял так близко. Протяни руку и дотронешься. И лучился той самой теплотой, которой всегда лучился в ее присутствии при жизни. «У меня все хорошо, видишь? Все хорошо. Я разговаривала с тобой очень часто. Ты, наверное, не слышал». «Я все слышал, Тайра. Все. Каждое слово». «Правда?» «Конечно. Мы не уходим далеко, разве ты не помнишь? Нашему ответу сложно проникнуть в физический мир. Наши вибрации искажаются, и людям почти никогда не слышно наших слов. Но мы всегда, всегда, запомни, слышим вас». «Значит, я не зря, да?» Злые слезы, смешанные с радостью и облегчением, жгли ее веки. Почему он не мог остаться живым? Зачем ушел? Но как хорошо, что она снова видит его. Пусть всего лишь раз, пусть лишь на минутку. «Тогда ты знаешь, да, что у меня все получилось? Ты с самого начала все знал, учитель». «Не все». Старик, как и в былые времена, хитро улыбался. Только теперь застыла на дне его голубых глаз ласковая грусть. «Я знал лишь об испытаниях, что были уготованы тебе. И о нем». Ким указал рукой на Стива, и Тайра тихо прошептала. «Он хороший, да? Очень хороший». «Да. С ним я за тебя спокоен». Она проследила за взглядом Кима Ирана и увидела, как Стив вежливо кивнул в ответ старику. Между ними будто прошел неслышимый другими диалог. «Спасибо, что позволили мне отыскать ее, и спасибо, что помогли ей теперь. Она много о вас говорит. Забудьте о ней. Люби, ей хорошо с тобой, и теперь я буду благословен этим знанием там, где я есть». «Ты только не уходи, Ким, не так быстро!» — зашептала Тайра, когда увидела, что Ким Айран тоже начал потихоньку таять. «Я все увидел и все сказал. И я никогда не буду от тебя далеко, Тайра. Счастья вам, мира и любви». «И тебе благих времен, где бы ты ни пребывал. Я буду помнить, я буду с тобой говорить». И когда учитель исчез, Тайра в который раз опустилась на колени и, сама не зная от чего, от печали расставания, радости встречи, благодарности за помощь, от пережитых эмоций, заплакала. После того, как Дрейку удалось заставить Стива увести пребывающую в эмоциональном раздрае Тайру, заверив последнюю, что они вскоре увидятся, и у нее еще будет возможность поблагодарить их всех за помощь, включая Баала, он повернулся к бледному, шатающемуся, но чертовски довольному демону и задал мучивший все это время вопрос. «Слушай, объясни мне одну вещь». На том месте, где недавно находились гости, все еще вращалась энергетическая воронка. Наверное, она сохранится здесь еще в течение нескольких часов, если не дней. Интересно, дар это или проклятие? Не пойму, почему архангел? Почему не просто ангел? Почему пришла такая мощная, невероятно мощная сущность? Простой ангел? Не бывает простых ангелов. Это так, к слову. Баал улыбался. «Знаешь, когда мы спускались в Нижний мир, я тоже не удержался и задал ему этот вопрос. Наглый, наверное, вопрос, но он не разозлился». «И ответил?» «Ответил». «Так что он сказал?» «Он сказал, что простой, как ты выразился, ангел, способен пожертвовать собой, чтобы продлить человеку жизнь, если того требуют обстоятельства. Но силой вернуть душу из Нижнего мира обладают только архангелы и их мечи». «А их что, много? Архангелов?» «Да». «Ну, несколько штук, насколько я знаю, имеется». «Слушай, можно я посплю здесь?» Ригнастерос аккуратно устроился на полу и принялся прилаживать под голову руку. «Знаешь, я что-то сильно устал. Как-то очень сильно. Пойдем». Дрейк аккуратно помог недовольному демону подняться и повел его к двери. «Там этажом ниже есть диван. Поспишь. А потом расскажешь мне, как это было, ладно?» «Если вспомню, как проснусь». «Ты уж будь добр. Будь добр, будь добр. Ты мне, кстати, что-нибудь хорошее задолжал». «Теперь можешь умножить это желание на 2. «Вот это я запомню, несмотря на то, что устал. Запомни, запомни». Как только в комнату коллектор закрылась дверь, затихло в ее стенах и довольное покряхтывание Ригнастероса. То был первый и единственный раз на ее памяти, когда Стив сматерился. Стоя на продуваемой ветром стоянке у машины и прижимая к себе Тайру, доктор произнес слова, которые она запомнила на всю оставшуюся жизнь. «Знаешь, что мы сейчас сделаем? Вот прямо сейчас». «Что? Мы поедем к тебе в домик и выкинем в мусорку твой ебчий календарь, ладно?» Она дрожала на ветру, хлюпала носом и смеялась сквозь слезы. «Ладно». Тем же вечером Дрейк и Баал, сидя перед непременным молчаливым собеседником, пламенем в камине и потягивая виски, вели пространный, философский и бесконечный по сути и содержанию разговор. Оба, кажется, были уже чуть пьяны, но расслаблены и довольны. «Это для тебя подобные существа загадки», — вещал Ригнастерос, помахивая почти пустым стаканом, на дне которого позвякивал подтаявший лед. «А во многих других мирах ангелы и демоны вовсю орудуют, используя людей. С той лишь разницей, что первые пытаются их защищать, а вторые сбивать с пути истинного, играя на единственном доступном и безотказно действующем инструменте – человеческих эмоциях. Потому что, по большому счету, эмоции – это все, что есть у людей. Нет, у них нет денег, богатства, достижений, славы или зачем там еще они постоянно гонятся. У них есть лишь способы обеспечить себя очередной радостной минутой. И то, если повезет. А ты отгородился ото всех и теперь искренне дивишься тому, что увидел сегодня. Но архангел, вот уж не думал. Человек в серебристой форме раньше никогда не пил спиртного у Баала в гостиной. И теперь хозяин дома наблюдал за гостем со скрытой радостью. Вот так и тают между людьми преграды. Так и сближаются совсем разные, казалось бы, личности. И хорошо, что так. Приятно. На деле в этот момент Ригнасцирос думал не только о Дрейке, сколько о еще одном диалоге с Измаилом, который случился на пути в Нижний мир, о своем вопросе и о том ответе, что получил от служителя Бога. «А правда ли, что ангел есть у каждого человека?» «Правда. Значит, он есть и у меня? Но я же демон, нонсенс. Мне такого не может быть дано». Но архангел удивил. «Он есть и у тебя, Баал. Присматривает за тобой, старается помогать». «Невероятно. Значит, и сейчас этот невидимый пернатокрылый товарищ стоит где-нибудь за диваном, смотрит на то, как они с Дрейком выпивают, и ухмыляется. Чего он только, должно быть, не насмотрелся за долгую, иногда крайне насыщенную полудемонскую жизнь. Наверное, временами он был вынужден прикрывать лик крыльями и отворачиваться. Иначе никак. Я вот подумал о другом, Дрейк. О чем? О том, что они бы все равно вмешались. Если не сегодня, то в день, когда у Тайры истек бы жизненный срок. Почему ты так думаешь? Ригнасцирос усмехнулся и потянулся за бутылкой. Да потому что они все это время зорко следили за ней. И если уж не позволили ей умереть тогда, то навряд ли позволили бы в конце срока слежки. Пришли бы, как сегодня, поговорили бы, дали второй шанс. Но это мои мысли. Зачем же тогда пришли сегодня? Просто потому, что мы заварили эту кашу. Выдумали идти вниз, махать руками, разбираться. Слишком хороший и удобный шанс, чтобы его упускать, не находишь? Получается, мы могли ничего не делать для Тайры? Не знаю. Я не утверждаю, но, возможно, могли бы и не делать. Но мы все равно были ей должны. Это да. Вот и вернули долг. Отблагодарили. Баал, вспомнив об обещанном ему самому долге, расслабленно улыбнулся. «Что, уже придумал?» — тут же прочитал его мысли начальник. «Нет, еще нет. Тогда, пожалуй, налей немного и мне тоже. Свобода все-таки. Хороший вечер, тихий. И мы больше никому ничего не должны». Благородно звякнули, соприкоснувшись стенки бокалов. В тот же самый момент, когда на другом конце города предавались беседе демоны Дрейк, в гостиной у Стива царила благостная тишина. После официального уничтожения календаря они не поехали в ресторан, равно как и не закатили вечеринку, не стали звать в гости друзей, хлопать на весь день пробками от шампанского или часами напролет танцевать. Есть праздники, которые отмечают тихо. Такими праздниками дышат. Их неторопливо вдыхают и выдыхают порами кожи, ежесекундно пропускают через каждую клеточку тела и разума осознание случившегося радостного события и тихо пузырятся ощущением обретенной свободы. Свершилось. Наконец. И впереди теперь так много времени. Их времени. Вместе. Для любых дел, разговоров, улыбок или полного ничего не делания. Для всего. Стив лежал на диване. Тайра у Стива на груди. А пират, устроившийся рядом на мягком подлокотнике и подвернувший под себя лапы, беспричинно мурчал, чувствовал, что напряжение спало, что у людей все наладилось, и оттого радовался тоже, как умел, по-кошачьему. Теплые пальцы ласково перебирали ее рассыпавшиеся по спине волосы. Мерно вздымалась и опускалась широкая грудь, под щекой неторопливо и спокойно стучало сердце. Часом ранее Тайра завершила процедуру по вплетению обратно в тонкие тела душевного света, аккуратно запечатал ненужные боли и отверстия, и сам сосуд. Зачем лишний раз тратить энергию? И теперь, ощущая под собой тело Стива, отдыхала. Тикали настенные часы, но бег секунд больше не пугал ее. Этим утром 150 дней растянулись в блаженную, неизведанную бесконечность. Где ее конец? Есть ли он вообще и наступит ли? Теперь Тайра верила, путь длинный, шагать и шагать. Вот ты и увидел его. Кого? Кима? Да. Хороший он, да? Да. Лагерфельд помолчал. Этим вечером он, как и Тайра, тонул в ощущении блаженства. Очень мудрый. Сразу видно. И любит тебя. Угу. Она зажмурилась. Если бы могла, тарахтела бы сейчас, как пират. Как думаешь, что подарить Баалу? Как отблагодарить? Да придумаем еще. Не беспокойся. Он и не ждет ничего, я знаю. Да, и то, что ты жаждешь его поблагодарить, я тоже знаю. Стив улыбнулся. Эту женщину-загадку ему предстоит изучать еще много лет, но кое-какие ее черты он уже успел узнать, в том числе и желание кого-нибудь отблагодарить. Хорошо, спокойно. Кофе бы. Наверное, Тайра подумала о том же самом, потому что в этот момент подняла голову, хитро блеснула глазами и улыбнулась. На ее щеке отпечатался шов его рубашки и след от пуговицы. «Мистер Лагерфельд, как насчет тоста с жареной сосиской или тоста с фасолью из банки? Других блюд миссис Лагерфельд пока готовить не умеет». Мужская грудь под ней затряслась от смеха. «А как насчет помощи от мистера Лагерфельда? Соорудим макароны, например, потрем сыр, добавим томатов и немного листьев тарлика. Как вам?» «Мне?» «Звучит умопомрачительно вкусно». «Тогда вы должны освободить мне пространство, чтобы я смог встать». Послышался шорох одежды. Его ладонь тут же потянула на себя теплая женская. «Идем, я готова!» Из-за возни вынырнул из дрема и приоткрыл глаза пират. Сонно посмотрел на людей, на секунду перестал мурчать, затем вытянул вперед лапы, положил на них голову и сомкнул веки. Снова включился моторчик.